Тщеславие. Средь бездны благ одно ты зло в себе вмещаешь. Ты любишь похвалы и тем их уменьшаешь. Эти бессмертные слова Шекспира перекликаются с мыслями древних христианских подвижников. «Самое скрытое из всех душевных страстей, — говорит Иоанн Лествичник, — тщеславие. Эта страсть более всех других маскируется перед сердцем человеческим, доставляя ему удовольствие. Ты познаешь тщеславного по особенной способности его к лести, к услужливости, ко лжи, ко всему подлому и низкому. Пес, который лижет пилу, говорит Исаак Сирин, пьет собственную свою кровь и по причине сладости крови своей не сознает вреда себе. И инок, который склонен упиваться тщеславием, пьет жизнь свою и от сладости, ощущаемой на час, не ощущает вреда себе. Мирская слава есть утес в море, покрытый водами, и неизвестен он пловцу, пока корабль не станет на нем дном своим и не наполнится водой. То же делает с человеком и тщеславие, пока не потопит и не погубит его». Почему же так прилипчива к сердцу человеческому страсть славолюбия? Мы не найдем ответа, если не вспомним об Адаме. Человек и был сотворен как носитель божественной славы, но, обольстившись возможностью стать как бы Богом помимо Бога, Адам отпал от божественной славы и с тех пор носит в себе лишь крупицы тех черт, какими обладал в раю. Сколь же прекрасны были райские добродетели, если даже слабое отражение их так очаровывает нас сегодня. Кто не хотел бы стать добрее, умнее, отзывчивее? Поэтому, когда в другом мы видим то, чего не хватает самим, нам трудно удержаться от похвал, тех самых похвал, которые, подобно ржавчине, разъедают человеческие сердца. Однажды кто-то сказал древнегреческому философу Антисфену: «Тебя многие хвалят. Что же я сделал дурного?» — изумленно ответил философ. Когда тот же Антисфен старался выставлять на показ дыру в своем плаще, чтобы показать презрение к вещам, Сократ, заметив это, сказал: «Сквозь этот плащ я вижу твое тщеславие». Тщеславие, пишет Иоанн Лествичник, высказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост, тщеславлюсь, и когда скрываю пост от других, опять тщеславлюсь благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побеждаюсь любовью к похвалам, и, переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану, попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно все станет спицами кверху. Тщеславный, пока не превратился в надменного гордеца, представляется всегда комичным. Он занимается вечным кокетством с самим собою, зеркальным отражением своего «я». Он вышагивает по жизни, пустой сам по себе и смешной для окружающих. Таков портрет одержимого тщеславием, изображенный Иваном Ильиным. Однако тщеславие, пустившее глубокие корни в сердце, представляет серьезную опасность. «Эта страсть, — говорит Иоанн Златоуст, — все извратила. Она породила любостяжание, зависть, клевету, наветы. Она вооружает и ожесточает людей. Тщеславный хочет судить, судить компетентно, решительно вмешиваться в жизнь, и там, где это ему удается, возникает ущерб и нужда. Он выступает с такой непомерной самоуверенностью, что даже внушает боязнь скромным, наивным, безобидным дилетантам. В действительности же его знания несущественны и мелки. Святая и глубокая суть вещей ускользает от него, и то, что он схватывает, лишь налет подробностей показного и формального. Бахвал и ветреник по роду занятий он умеет лишь болтать о великих вещах, а из болтовни еще никогда в жизни не получалось ничего доброго. Чтобы не допустить этой страсти овладеть душой, Иоанн Златоуст дает следующий совет. Честь состоит в том, чтобы пользоваться славой от высших. Если ты непременно желаешь славы, то ищи лучше славы у Бога. Возлюбив эту, ты будешь пренебрегать той. Увидишь, как она бесчестна, а пока не узнаешь этой, не увидишь, как та постыдна, как смешна. Мечты о славе. Но зачем? Кумир мне бронзовый или медный, когда я в жизни робко нем, когда я в жизни странник бледный. Я отрекаюсь наперед от похвалы, от злой отравы, не потому, что смерть взойдет предтечью ненужной славы, а потому, что в мире нет моим мечтам достойной цели, и только ты, нездешний свет, чаруешь сердце с колыбели.